Все быстро проверили снаряжение и заменили посаженные во время плавания батареи. После всех событий запас полных был близок к критическому. Потеря Фоза сказывалась, у него был резервный запас. Головной дозор без напоминания пошел вперед, держа дистанцию с основной группой в 50 метров. Бежали не слишком быстро. Через час вышли в намеченную точку. До базы, которую занимали Ваданы, осталось 100 метров открытого пространства. Группа молота устроилась в прибрежных скалах. Теперь надо было действовать без ошибок. Постоянно здесь жило около 2000 островитян, половина из которых были моряками, а вторая – обслуживающим персоналом. Майор давно хотел захватить эту базу, но подобное стало бы объявлением войны крепкому 3-миллионному государству, поэтому каперскую базу пока не трогали. У Ковчега, несмотря на все технологии, не было сил на эту войну. А если учитывать, что сволочь Гачин продал Ваданам несколько технологий, например, персонального щита энергетического ружья, которые те немедленно запустили в производство, ничего хорошего из этой заварухи выйти не могло. «Патруль», — указал майор на трех человек в серой форме, идущих по периметру городка. Таких патрулей было 4. Они обходили территорию за 20 минут. Итого окно в 5 минут. В принципе, его достаточно, чтобы просочиться, но майор знал, что здесь жидкое минное поле. Фугасы самопальные, но работающие как надо. Поэтому быстро открытый участок не пройти. «Что случилось?» – раздался за спиной растерянный голос Файры. «Где я? Что вы со мной сделали?» «Тихо!» – выйдя на отдельный канал, попросил Мечислав девушку. Он понимал, что ее никто, кроме штурмовиков, не услышит. Но ее крики отвлекали его от основной задачи. «Мы выбрались с базы твоих предков. Галя просто усыпила тебя, так что не переживай. Теперь о том, что мы делаем. Сейчас я готовлю операцию по угону сторожевика Ваданов. Надеюсь, на корабле ты сможешь плыть?» «Смогу», — все еще пребывая в растерянности, ответила княжна. «Вот и отлично», — обрадовался майор. «Приходи в себя и выполняй все, что я скажу». «Хорошо», — голос девушки был покладистым. «И спасибо, что не бросили там». Майор вернулся к прерванному занятию. «Варк, пропускаешь дозор, активируешь хамелеона и делаешь коридор в пару метров». «Будет сделано», — отозвался штурмовик и, набрав код на запястье, мгновенно слился с сиреневой травой, после чего быстро пополз в сторону минного поля. Через минуту молот потерял его из виду. Дозор прошел, и вроде бы на минном поле ничего не происходило. Но то тут, то там шевелилась трава и появлялись посторонние предметы. Он насчитал 8 обезвреженных фугасов, хотя, возможно, не все заметил. «Коридор готов», – доложил Варк через 20 минут. Майор смог с трудом обнаружить его. Тот залег возле стены, прикидываясь бугорком. Его выдал ствол ЛА, высовывающийся из-под костюма. «Ствол прикрой», – скомандовал он. Бугорок шевельнулся, и демаскирующий фактор исчез. Через 20 секунд дозор прошел мимо, ничего не заметив. «Файра, ползать умеешь?» «Умею». «Тогда активируем хамелеоны и ползем к домам. Там рассредотачиваемся. В бой не вступать. При столкновении устранять противника бесшумно. Ползешь за мной», – бросил он Файре и первым полез в пробитый коридор. На сотню метров ушло 2 минуты. Затаились. Дозор прошел, как ни в чем не бывало. «Ева, картинку со спутника мне на щиток». Пару минут он изучал ее, ища безопасный проход. Но его не было. Им предстояло пройти через центр поселения, довольно людного. Жители спешили по своим делам, изредка появлялись моряки, обнаружились еще 2 патруля. Самой неприятной вещью было их вооружение. Старые плазменные пистолеты – полбеды, а вот новые ружья, которые не без труда таскали Ваданы, это было неприятно. К счастью, Гачин не продал штурмовые костюмы. Самое интересное, что Мечислав не понимал, зачем ему деньги, на что он собирался их тратить. «Если зажмут в городе, это будет конец. Задавят числом. К тому же у раков, которых было 3 в группе, почти закончился боезапас. По полному диску и по гранате к подствольнику. Лазерные автоматы и эры в боеприпасах не нуждались». «Идем одной группой», – наконец принял решение майор. «Стараемся остаться незамеченными. При любой опасности замираем. Повторяю, боя всячески избегать. Маршрут я отметил. У каждого из вас он доступен на щитке. Если все-таки нарвемся, стараемся устранить противника бесшумно. Директива по мирному населению отменена. Любого человека считать противником и уничтожить. Если разделимся, пробиваемся к катеру в одиночку. Вопросы? Вопросов не последовало. «Тогда вперед!» – приказал он. Дождавшись, когда патруль свернет за угол, Мечислав повел группу вглубь территории. Городок был небольшим, всего километра полтора, но их нужно было пройти. Если первые 300 метров окраины были безжизненными, им встретились лишь два мужчины, которые были настолько пьяны, что не заметили бы отряд молота, даже если бы те устроили танцы посреди улицы, то дальше стало тяжело. Местные занимались своими делами. Группа несколько раз была на грани провала, но пока обошлось. Оживленная площадь и еще 200 метров остались позади, когда пришлось выбирать. Женщина в гражданском вышла из дома в тот момент, когда молот начал перебегать улицу. Увидев его, ее рот открылся для крика, глаза округлились, стрелять было нельзя, расстояние превышало 7 метров, но для ножа это было несущественно. Старый добрый стальной клинок блеснул в солнечном свете, вся группа была вооружена виброножами, а майор дополнительно таскал с собой по старой памяти отечественный СМЕРШ-4. Он вырвался из его руки и угодил точно в горло. Все это было сделано рефлекторно. Сила искусственных мышц так усилила бросок, что женщина отлетела на 3 метра, распахнув спиной дверь и ввалившись в дом. Молот на скорости влетел внутрь, в комнате больше никого не было. Вытащив нож, он оттащил хозяйку за диван. Глянув на нее, он бросил «прости» и выскользнул на улицу. День клонился уже к вечеру, когда группа вышла к гавани. Теперь оставалось добраться до пирса, у которого был пришвартован сторожевик. Народу вокруг было немного, человек 10. При желании их всех можно было уничтожить за минуту. «Молот вызывает ковчег». Несколько секунд стояла тишина, затем раздался голос Артема. «Ковчег на связи». Видимо, второй заместитель сгонял с места штатного оператора. «Шест, видишь нас?» «Вижу», — отозвался тот. «Я так понимаю, ты хочешь захватить сторожевик?» «Ты все правильно понял. Теперь слушай меня. Подготовьте штурмовик. Его задача прикрыть нас, когда мы пойдем на пролом к берегу. У нас на пути два патрульных катера. Их там быть не должно. Но атаку начинать не раньше, чем мы отчалим. Все ясно?» «Предельно», — отозвался Шестаков. «Тебе привет от Тихоновой. Она очень рада, что тебя не надо воскрешать. Она громче всех выступала за это». «Надеюсь, процесс не запустили? А то очень не хочется, чтобы у меня появилась копия. И вообще, пора заканчивать эти игры». «Ладно, разобьем им перцев, разберемся. Ждите сигнала к атаке. Конец связи». «Итак, теперь нашей скрытности конец», – начал излагать план майор. «Идем одной группой. Уничтожать все, что попадется на пути. Тэнк, ты задержишься на минуту, прикроешь нас. Снимешь пост в рубке штурмовика и догоняешь. Ребята тебя прикроют. Добегаем до сторожевика, зачищаем и рвем когти. Вопросы?» Все молчали. Но Мечислав знал слабое место этого плана. Если корабль неисправен, они обречены. Их зажмут и уничтожат вместе с кораблем, если потребуется. Готовность. Минута. У каждого штурмовика на щитке пошел обратный отсчет. Молот повернулся к Фаре. «Просто беги, не стреляй. Все равно, чтобы стрелять на бегу, нужен навык. Ты быстрее подстрелишь своего, чем врага. Так что старайся не отставать от меня. Готовность 5 секунд. 3, 2, 1, пошли!» Группа рванулась вперед, выскочив из-за ящиков и свалив двух моряков, которые даже удивиться не успели. Черные тени несли в сумерках, стреляя на ходу. Сзади их поддерживал огнем тэнк. Эффект неожиданности сработал как надо. Команда хорошо обученных и вооруженных солдат задавила сопротивление в зародыше. Из 10 человек, оказавшихся у них на пути, выжили только 2. Они укрылись за ящиками и носу не показывали. Причем сделать что-то против команды Мечислава они не могли, так как были вооружены обычными огнестрельными пистолетами. Группа пронеслась как болид на Формуле-1. Расстояние в 200 метров покрыли за считанные секунды. Тэнк справился великолепно. 2 выстрела, 2 трупа. Один на корме, другой в рубке. Майор первым заскочил на борт и, укрывшись за бортом, взял причал на прицел. «Тэнк, двигай сюда, прикрываю!» Через 10 секунд снайпер был уже на борту. Закинув винтовку за спину, он вскарабкался на самый верх рубки, разложил сошки и залег, готовясь задавить огнем любой прорыв. Но воданы не торопились. С момента начала боя прошла всего минута. Они еще даже не поняли, что случилось. На палубе припаркованного в сотни метрах от них броненосца закричал часовой и тут же свалился с прожженной на вылет лазерным лучом грудью. Тенк поднял руку, показывая, что прекрасно контролирует сектор. Майор сосредоточился на ящиках, которые были сложены штабелями со стороны города. Похоже, именно оттуда пойдет атака. «Варк, что там с этим корытом? Ты сможешь его запустить?» «Командир, нужно время», — отозвался лучший технарь в группе. «Я впервые такое вижу. Вроде ничего сложного, но минуты три уйдет». «Торопись, скоро будет жарко». В экран наведения было прекрасно видно, как из казармы, расположенной в полукилометре от пирса, выскакивают поднятые по тревоге полуодетые воданы. Их было много, не меньше полусотни, и становилось все больше, причем самое поганое, все они были вооружены плазменными ружьями. Укрывшись за ящиками, они смогут обстреливать сторожевик, а при такой плотности огня испарить его будет делом двух минут. В борт ударила пуля, обычная металлическая, не способная пробить щит, но майор рефлекторно вздрогнул. Несколько моряков выскочили из-за ящиков в надежде перебежать поближе. Надо сказать, действовали они на диво тупо. Толпа из 7 человек плотной группой должна была преодолеть 15 метров. Двоих свалил Тенк из своей винтовки, остальных одной очередью в десяток выстрелов отправил на тот свет молот. За ящиками присмирели, особенно когда потеряли еще двоих любопытных. «Варк, делай, что хочешь, но через 2 минуты мы должны отплыть», — рыкнул в гарнитуру майор. В этот момент винты вспучили за кормой воду. «Отчаливаем, командир!» — раздался радостный голос главного технаря. «Молодец!» — похвалил Мечислав. «Ни секунды в тебе не сомневался!» Он привстал и двумя выстрелами перебил причальные канаты. Катер, медленно набирая ход, пошел в открытое море. Ему надо было частично обогнуть полуостров, чтобы выйти на прямой курс. С пирса понеслись запоздалые выстрелы. Несколько сгустков плазмы прошли борт, но навредить уже не могли. «Ева, карту со спутника! Я должен знать, где 2 сторожевика!» – запросил у ИИ информацию майор. «Они получили приказ и теперь идут к вам. Их цель – уничтожить вас любой ценой. Кот тоже выполнил свою задачу. Штурмовик в воздухе и через 10 минут будет в зоне контакта». «Отлично!» – обрадовался майор. «Все прошло на диво удачно». Именно в этот момент с броненосца ударила пушка. За ней 2-я и 3-я. Взрывной волной молота отбросила на рубку и окатила огромным фонтаном воды. Канониры подкачали и взяли неправильное упреждение. Через минуту последовала 2-я порция, и сторожевик стал замедлять ход. «Нас задели, в трюме течь. Первый двигатель встал», – доложила Галя. «Но ход мы сохраним. Правда, теперь нас смогут легко догнать». Варк сказал, что движок накрылся окончательно. Его чуть ли не пополам осколком развалило. «Чтобы отплыть, им понадобится много времени. Команды на кораблях нет. Так, наверное, дежурный расчет». С броненосца продолжали палить, но близких попаданий больше не было, а вскоре подбитый сторожевик вышел из зоны обстрела. Майор снова вывел картинку со спутника. Сторожевики летели прямо навстречу. Еще 5 минут, и они окажутся в зоне уверенного поражения. Но сейчас эта роль не играла. Увеличив масштаб, он увидел идущий на малой высоте штурмовик. Все произошло, когда 2 корабля вылетели из-за мыса. Они даже успели навести на беглецов орудие. Именно в этот момент штурмовик накрыл их из главного орудия. Первым он испарил сгустком плазмы сразу 1/2 кормы, а 2-му – рубку. Пройдя над сторожевиком, он покачал знак приветствия короткими крыльями. Молот в ответ поднял руку, сжатую в кулак. Летуны на этот раз все сделали как надо. Через 4,5 часа подбитая и полузатонувшая лоханка доползла до материка. Высаживаться пришлось в воду. Хотя теперь плыть было не нужно. Рек посадил корабль на мель в 10 километрах от берега. А еще через 2 минуты прямо на песчаную полоску опустился транспортный вертолет, из которого выпрыгнул крейсер. «Живой, чертяка!» – заорал Сашка, полетел к Мечиславу и стиснул его в объятиях. «Не думал уж увидеться. Сыну даже твоему хотели сказать, всю момент выбирали. Да хорошо, что не успели». «Хорошо», – согласился майор, стягивая шлем и вдыхая соленый морской воздух. «Хватит парню родителей хоронить!» «Ладно, давайте грузиться!» Он пересчитал глазами бойцу и погрустнел. «Жаль, ребят!» «Жаль, но они погибли не зря. Хотя об этом после». «А это кто?» Глянув через плечо молота, поинтересовался крейсер. «Долгая история, но если вкратце...» «Саша, разреши представить тебе наследницу трона Империи Торна, княгиню флот-инквизиторшу Файру фон Касс». «Беглая княгиня?» – мгновенно насторожился крейсер. «Это та бешеная стерва, что устроила бучу на флоте?» Майор кивнул. «И зачем ты ее притащил? Надо было пристрелить там, где встретил». «Уймись», – приказал молот. Несколько секунд они смотрели друг другу прямо в глаза, но вскоре Саша сдался. «Дело твое, командир, но предупреждаю, ей нельзя верить. Она не такая, какой кажется». «Учту», – бросил Мячеслав. «А теперь все в вертушку, пора домой». Файра ни слова не поняла из разговора командира отряда и человека, прилетевшего на летающем аппарате, который майор называл вертушкой. Но она поняла, что разговор касается ее, и шел он не очень доброжелательно. Ева отказалась переводить, сказав только, что если Мячеслав Дмитриевич захочет, то сам расскажет. Но Файра и без перевода понимала, что ей здесь не рады и совершенно не верят. А еще она поняла, что молот за нее вступился. Но все вернулось на круги своя. Одна ошибка, и он больше не прикроет ее. А поскольку ей не слишком здесь рады, то смерть в такой ситуации – дело времени. Всю дорогу она думала о своем поступке, который совершила перед лицом, казалось бы, неминуемой смерти. Ей почему-то очень дико захотелось поцеловать этого странного человека, оставить о себе именно такую память. Она вспоминала этот краткий миг, этот быстрый, но такой страстный поцелуй. Империя, испорченная нравами, отложила на Файру свой отпечаток. У той было много партнеров и даже 5 или 6 партнерш. Большинство из них стерлись из памяти безвозвратно. Остался только первый и последний. Но этот поцелуй оставил в памяти рубец, как клеймо, которое ставили рабам каленым железом. Во время прорыва через городок Ваданов, во время боя на пирсе, во время плавания Файра думала над этим. Странно. Она совершенно не боялась умереть, не боялась плыть на тонущем корабле, хотя в любой момент могла оказаться в черной морской воде. Все ее мысли занимал странный человек, непонятно как к ней относящийся. Сейчас он ее защитил, это она поняла. Но вот что будет дальше? Хватит ли его власти, чтобы обезопасить ее? Вертолет коснулся бетонки, когда солнце, или как местные говорили, светоносец, поднялся над горизонтом, заливая мир ярким оранжевым светом. Молот первым спрыгнул на бетонку и посмотрел на утреннее небо. Только что ему доложили, что эскадра адмирала Нарса фон Валена вышла в 60 тысячах километров от бывшей имперской базы на Луне. Впереди была война. Война, в которой будет только один победитель.